«Да не робей ты!» Парень истолковал мое молчание превратно. «Найдут нас. Лучше скажи, ты чем намерен заняться?» Я пожал плечами. «Летать любишь?» «Смотря на чем». «На чем найдется? Важен принцип». «Люблю». Снег кивнул. «Это хорошо. Я тебя возьму в свою группу». Словно сочтя разговор законченным, Снег хорошенько обтер руки о траву, встал, побрел к берегу. «Это что, все формальности? Будешь воевать в моей группе? Никаких расспросов, никаких документов». Я глядел ему в спину, и меня одолевало искушение прекратить комедию, потребовать объяснений, сказать, кто я и откуда, сообщить, что я понимаю, все происходящее — лишь эксперимент. Но тот единственный из тысячи шанс, что я и впрямь угодил в район местной военной заварушки, удерживал меня от поспешности. «Повезло», — сказал Снег. Повернулся, махнул рукой. «Эй, Петр, а нам повезло!» Я подошел к нему, всмотрелся. Над поверхностью болота что-то двигалось. Что-то, напоминающее скорее утлый челн, чем машину. Никаких видимых приспособлений, никаких двигателей. Просто парящая над грязью лодка. На носу этого бесхитростного транспортного средства стоял человек. В таком же обмундировании, как у Снега. Если он и управлял движением, то ему для этого не требовалось никаких пультов. «Сейчас начнется разбор полетов», — Снег нарочито громко зевнул. И все же какое-то напряжение в голосе не позволяло поверить в его равнодушие. У самого берега челн остановился, по-прежнему паря над землей. Мужчина в форме спрыгнул, подошел к нам. Я удостоился лишь беглого взгляда. «Жив». «Жив», — подтвердил Снег. «Зря». В голосе военного было презрение. Чем-то он напоминал Данилова, и внешне такой же крупный, коротко стриженный, с излишне правильными чертами лица. И по поведению. Самоуверенный, властный, как полковник до всех наших передряг. «Ты кто такой?» Это уже был вопрос ко мне. «Петр, я здесь недавно». «Вижу, что недавно». Мужчина бросил взгляд в сторону, и я вдруг понял, что он прекрасно видит врата. И никаких объяснений, кажется, ему не нужно. «Садись в лодку». Я повиновался. Вблизи аппарат казался склеенным из бумаги. Впрочем, мой вес он выдержал, даже не дрогнув. Никаких приборов или двигателей и впрямь не наблюдалось. Сидений тоже. Я встал на корме, наблюдая за происходящим. Снег держал ответ. «Ты вышел из зоны патрулирования», — брезгливо выговаривал ему прибывший. «Понимаешь? Ты бросил конвой, потерял машину». «Я сбил одного, капитан. Это не оправдание. Если бы после этого вернулся невредимый...» Развернувшись, мужчина двинулся к лодке. Снег остался стоять. «Бросить его здесь, паршивца, чтобы пешком добирался», — мечтательно сказал капитан. «А? Что скажешь?» «Мне кажется, не стоит», — быстро ответил я. Капитан покосился на Снега через плечо. «А ты как считаешь?» «Попробуйте», — с непонятной угрозой предложил Снег. «Вы имеете такое право». Мгновение военный колебался. Все эмоции на его лице читались отчетливо, и я уже было поверил, что моему сотрапезнику придется идти через джунгли. «Быстро, в лодку! Твое счастье, что тревогу отменили!» Снег явно расслабился, повторять не пришлось. Едва мы все трое оказались в хрупком челне, как тот пришел в движение. Не вглубь болот, а вдоль берега. Ускорение ощущалось отчетливо, но движение воздуха вокруг почти не замечалось. Наверное, лодка генерировала силовое поле, прикрывающее от ветра. «Ты вроде поответственнее», — сказал капитан. «Петр, значит?» «Да». Я предоставил ему самому решать, на какой вопрос отвечаю. «Я знал одного Петра. Или его не так звали?» — капитан задумался. «Альбинос, высокий, глаза красные». Жутковатая у него была внешность, но пилот. «Есть у тебя такие родственники?» «Нет». Капитан кивнул. Покосился на берег, лодка немедленно вильнула, прижимаясь к кромке джунглей. Здесь деревья росли у самого болота, обильно торчали белесые корни, что-то крошечное, живое сновало между ними. «Расплодились гады, их-то отрава не берет», — заметил капитан. «Эй, Петр, а ты не из болтливых?» Я пожал плечами. На пару дней я готов был стать немым, лишь бы меня ни в чем не заподозрили. «Говорит, летать любит», — вступил в разговор Снег. «Капитан, я возьму над ним шефство». «Ты парня не порть», — обрезал капитан. «Мне одного лихача вполне хватает». Странные у них были отношения. Вроде бы выходило, что Снег младше по званию и вообще человек подчиненный. И в то же время ни малейшей субординации не наблюдалось. «А на чем летал?» «На ложь я не решился. На сушках и на спирали». Капитан поморщился. «Не знаю таких. У нас дельта, переучишься». Вот еще что было странным. Никто не интересовался моим желанием сесть за штурвал и броситься в бой. И не потому, что я перешел на подневольное положение. Скорее, у них и сомнения не возникало по поводу моих желаний. Лодка вдруг вылетела на почти чистую воду. Тина, грязь, влажный травяной ковер остались позади, а перед нами маленький заливчик, в который впадало устье реки. Петляющая голубая змейка тянулась через джунгли, явно куда-то в горы. «Капитан, остановите, мы вымоемся», — предложил Снег. «Обойдетесь. Ты уж точно обойдешься». Лодка рванула вверх по реке. Скорость явно переваливала за сотню, берега так и мелькали. Даже приглушенный полем ветер начал резать глаза. «За 2 часа доберемся», — сказал капитан. «Можете расслабиться». Снег, и без того развалившийся на дне лодки, кивнул мне. «Садись». Я присел. «А ты молодец, парень», — бросил капитан, не оборачиваясь. «Вопрос-то в голове так и вертится, верно?» «Да», — признался я. «Куда идешь, догадывался?» «Нет». «Как всегда». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Галис. Так меня зовут. Капитан Галис, временный командующий 13-й базы». Это явно был формальный ритуал знакомства. «Пётр. Так меня зовут. Бывший пилот». «Атмосфера, пространство?» «Вначале атмосфера, потом пространство». Галис выглядел все более и более довольным. «Почему бывший?» «Ты пойми, я не зря любопытствую». «Полагаю, меня уже разжаловали». «За что?» «За неподчинение приказам». Снег радостно засмеялся. «В чем заключалось твое неподчинение?» Самый натуральный допрос. И я попытался сформулировать ответ как можно более расплывчато. Мне пришлось нарушить приказ и выполнить полет, поскольку я считал это необходимым и полезным. А как оказалось на самом деле, кто был прав? «Не знаю». Капитан покачал головой. «Да, вот уж действительно, говорят, врата сводят редко, да метко». Снег похлопал меня по плечу, доверительно сообщил. «Нет, это и впрямь судьба, будем в одной команде». Галис присел перед нами на корточки, вздохнул. «Надеюсь, ты хоть не дезертировал?» «Это не я буду решать. А что, имеет какое-то значение?» — с вызовом поинтересовался я. «Да нет, никакого. Теперь ты у нас?» Галис поморщился, и воздух между нами замерцал, соткался в изображение. Глобус чуть просвечивающий, будто из мутного стекла. «Это наш мир». Я понял, я не удивился. Ни тому, как он управлял изображением, ни ландшафту планеты, россыпи крошечных островков, несколько маленьких материков, а между ними залитые бурым впадины. Место морей и океанов в этом мире занимали болота. Мой взгляд приковало другое. Голубые искорки, точки, испещряющие континенты и острова. Врата. Такая же густая сеть, как на планете без солнца. Зачем в таком мире иной транспорт? «Наша территория», — сказал Галис. Полглобуса залило оранжевым цветом. «Мы находимся здесь». Он, не примериваясь, ткнул в глобус, отмечая место на самой границе оранжевой зоны. «Противник занимает чуть большую территорию. Остальная часть глобуса окрасилась зеленым. Вот и весь расклад, Петр. 17 наших баз контролируют линию фронта. Примерно такое же количество без врага противостоит Галис». Он недоумевающе поднял взгляд. «Я здесь всего пару часов. Можно кое-что спросить? Кто ваш противник?» «Зеленые». Странное дело. Я почувствовал, что это единственно верный термин. Двусмысленный и верный. В нем была и внешняя характеристика, и намек на отношение к экологии. «Смотри». Глобус исчез, уступил место объемному изображению человека. Зеленокожего человека. Сотни лет назад они основали свое движение по возвращению планет к первозданному состоянию. Наш мир — одна из главных точек противостояния. Ты хочешь сказать, что не слышал о них? Слышал. Я не предполагал таких масштабов. Лодку тряхнуло. Она вылетела на отмель и понеслась по берегу. Джунгли редели. А никаких особых масштабов и нет. Они планомерно приводят экологию к первобытному состоянию. На их территории уже не осталось преобразованной флоры и фауны. Если нам не удастся их сдержать, то же самое произойдет и с нашей частью планеты. Человеческому существу там выжить не удастся. Разве они не люди? Похоже, я увлекся. Во взгляде Галлиса мелькнуло изумление. Они преобразуют себя. Для них эндемичная среда вполне комфортна. «Слушай, Петр, ты совсем ничего не слышал о нашем мире?» — спросил Снег. «Ничего». Капитан и Снег обменялись неудомевающими взглядами. «Ошибок не бывает», — сказал, как отрубил Галлис. «В конце концов, Снег, это не наше дело». Снег кивнул, помялся и спросил. «Как называется твой мир?» «Земля». «Понимаешь, что Земля, а внешнее название?» «Думать. И думать быстрее. Цивилизация тени, похоже, неоднородна. Меня считают пришельцем с другой планеты, и почему-то пришельцем абсолютно лояльным. Но если я не смогу толком объяснить, откуда взялся...» Я вспомнил внутреннюю классификацию Конклава. По ней Земля носила номер 189. Почему именно такой, количество разумных рас все же было ощутимо меньше, не знаю. Но это был достаточно искренний и в то же время путающий ответ. «189». Галлис нахмурился. «Кто вас так называет?» «Жители других планет». «Пожалуй, мне это ничего не говорит», — признал Галлис. «Я не слышал о твоей планете. Сам я родился здесь, на своей земле». «Язык у вас какой?» — спросил Снег. «Ты говоришь с нами на своем наречии?» «Нет. Я его выучил, оказавшись здесь». «Ну, я почувствовал. У тебя слишком правильные интонации. Можешь что-нибудь сказать на своем?» «Вот так просьба. Сейчас мне казалось, что я и думаю на их языке. Русский, английский, язык геометров — все они будто ушли куда-то, забылись». Прикрыв глаза, я попытался представить, что передо мной Данилов. Или дед. «Попробую», — сказал я. «Сейчас». Собственные слова показались мне чужими. Я заговорил на русском. Снег издал тихое ворчание. Оно явно было речью, той, которой я только что свободно владел. Ой, кажется, мне обеспечен приступ головной боли. Как сквозь вату до меня донеслись слова Галлиса. «Я тоже не слышал такого языка. Ладно, это не важно, Снег. К тебе же не приставали с расспросами?» Открыв глаза, я уставился на них. Наваждение рассеялось, а речь снова была понятной, только в висках тупо ныло. «Не бери в голову, Петр», — сказал Снег. «Ну, не слыхали мы о твоем мире». Кажется, они боялись, что обидели меня. «Про его планету, — мягко сказал Галлис, — я тоже почти ничего не слышал. Знал, что есть такие радужные мосты, и все. А послушал бы ты их диалект». «Но-но, капитан!» — Снег вскинул голову. «Здесь наши мнения прямо противоположны. Существует много миров, которые ничем себя не зарекомендовали. Я имею в виду для нашей Земли». Прекрасно. Ребус складывался на глазах. Тень — конгломерат цивилизаций. Врата — транспортное средство исключительно для межпланетного сообщения. Обучение местному языку проводится ими же. Это достаточно удобное и напрашивающееся решение. Меня приняли за волонтера, решившего помочь им. Или просто поискать приключения. Так? Наверное. Вот только что-то продолжало меня цеплять. Оставалась нескладность. «Петр, смотри». Джунгли кончились. Потянулись поля, ухоженные, засеянные каким-то злаком. А вдали за зеленым ковром высились строения. «Наша база». Он мог бы и не говорить. Что-то общее есть во всех военных городках, в любом мире и у любой расы. Даже казармы солдат хиксоидов на космодроме несли отпечаток военной структуры. «Дальше у подножия город», — сообщил Снег, ухмыльнулся. «Очень приятный городок. Понравится». «В ближайший месяц тебе будет не до развлечений», — пообещал капитан. Я не слушал их перепалку, больше похожую на ссор двух продавцов на базаре, чем на разговор подчиненного с командиром. Я пялился на базу. Когда-то, давным-давно, еще в училище, я мечтал быть военным летчиком. Не космонавтом, не пилотом пассажирских самолетов, а именно военным. Причем, чтобы жить в крошечном гарнизоне у черта на рогах, где-нибудь на китайской границе, тогда все боялись, что Китай продолжит свою экспансию. Или на западной, хотя бы гонять на старом Миге юркие самолетики украинских наркобаронов. В общем, нормальный кровожадный юношеский романтизм, да еще и подстегнутый дедом. Потом это прошло, конечно. Да и завоевывать Россию дальше вроде бы никто не собирался, это уже никому не было нужно. а все равно иногда возникало дурацкое чувство, будто предал детскую мечту. И хоть 100 раз повтори себе, что в космосе я куда больше пользы принесу и стране, и всему человечеству, приближу это самое гипотетическое светлое будущее, все равно осадок оставался.